февраль 2003-го. Интермедиа. Они привезли с собой 15 000 погонных футов орегонской сосны для строительства 10-го города и 79 000 футов калифорнийской секвойи и отгрохали чистенький, аккуратный городок возле каменных каналов. Воскресными вечерами красно-зелено-голубые матовые стекла церковных окон вспыхивали светом и слышались голоса, поющие нумерованные церковные гимны. «А теперь споем 79-й. А теперь споем 94-й. В некоторых домах усердно стучали пишущие машинки, это работали писатели, или скрипели перья, там творили поэты. Или царила тишина, там жили бывшие бродяги. Все это и многое другое создавало впечатление, будто могучее землетрясение расшатало фундаменты и подвалы провинциального американского городка, а затем смерч сказочной мощи мгновенно перенес весь городок на Марс и осторожно поставил его здесь, даже не тряхнув.